1915 год, 18 сентября, поместье Глазовых, Подмосковье, полдень. Год пролетел, как не было, сам удивился. По войне ничего не скажу, я не эксперт. То нас, то мы противника, как-то так. Будучи именинником, я обходил гостей, принимал поздравления, подарки. Все соседи съехались, так что порядок. Искоса посмотрев на мужа Анастасии, да, та умудрилась выскочить замуж весной этого года, пришлось ей дарить мою квартиру в Москве. Я продолжил обход гостей, дети из-за стола уже встали. А хороший стол богатый, много сладостей и торт. Ну и размышлял, как я прожил этот год. Вообще можно сказать одним словом, шикарно. Я могу только хвалебные песни петь, кроме одного. С весны у Анастасии муж появился. Такой брутальный красавчик в сильно ношенной одежде. Впрочем, жили они в моей бывшей квартире в Москве. За мной Анна приглядывала, младшая сестра Анастасии. Так вот, пару месяцев тут ничего, а тут в дела начал влезать, какие-то приказы странные отдавать Ухтомскому. Требовать отчета по делам и движению средств. Тот мне передал. Я велел забить и на этого клоуна не обращать внимания. А сам посетил наглеца. Тот был мелким дворянином из Тулы, безземельным, сирота, по сути, с Анастасией на одной социальной лестнице. Дохода не имел, работал репетитором, сам оплатил свою учебу в гимназии, хотя поговаривали, что платили за него богатые поклонницы, коих он посещал. Оплатили и университет, сейчас на третьем курсе университета. Инженером хотел стать по автомобильным моторам. Он мне никто, не опекун, им является его супруга. И Савелий провел очень серьезный разговор без моего присутствия. Я на улице был, управлял иллюзией. Прямо намекнул, играя ножом у лица, что если еще в дела мои и поместье полезет, отрежут ему все выступающие части тела. Анастасия на кухне сидела, пережидала разговор. Она об этом ничего не знала, удивилась. Поняла, зачем Савелий пришел, надеюсь, внял. Если нет, то Анастасия, думаю, долго капать на мозги будет, прося не оставлять ее вдовой. Этот разговор вчера происходил. Удивило, не испугался, а приехал, поздравил, даже подарок вручил. Тут всем Анна командовала подготовкой к ДР. К ней клинья уже полгода Ухтомский подбивал, но та держалась. Да и неровня тот ей, хотя и бастард. Пусть признал его отец, свою фамилию дал, но дворянином тот не был. Неинтересен он был Анне, я же видел. Ладно, не об этом сейчас. Если не прислушается к предупреждению, закопаю. И то, что он муж Анастасии, меня не остановит. Они оба мне никто. Чуть не сбив меня, мимо пронеслась ватага малолеток. Там и Даша была. Надо будет чуть позже вместе с ней подарки открыть. Если без нее, то разобидится на всю жизнь. Но на один день точно. Потом забудет. Любопытная она. Хочет знать, что мне подарили. В прошлом году так же было. Той тоже недавно справили ДР. 4 исполнилось в июле. Вот так, гуляя по залу и другим комнатам, где гости имелись, а я общался со многими, сам продолжал размышлять. Жизнь моя действительно шикарная была в этот год. Занимался техникой, многое модернизировал, приготовил оружие разное к использованию. В общем, вся зима на это ушла. А ведь еще на охоту с егерем ходил, на рыбалку с прислугой. Та меня охраняла. Время на все находил, но и свободного особо не было. Главное же, перебрал все в хранилище. Освободил на 26 тонн. Ненужное, ящики и все такое убрал. Ухтомскому передал, как и несколько бочек с керосином. Плантация грибная наша заработала, да еще как. Работницы быстро набили руку. Урожай снимался раз в 3-4 дня и уходил в город. У нас постоянные покупатели были. Вон одни князья целую тонну как-то заказали прошлой зимой. Праздник был. Сына повысили в звании и орденом наградили. В общем, было видно, что мало производим грибной продукции, не покрываем потребностей. Этой весной, как земля прогрелась, начали рыть еще 3 глубокие канавы, и на данный момент у нас работает 4 теплицы. Причем грибы проходят отбраковку мастером-приемщиком. Красивые и ровные на вид, на продажу. Так себе, на постоялый двор или ко мне на кухню. Что еще? Егерь у меня с помощником уже был, но тот по зверью, а нужен лесник. Нанял одного, 5 помощников ему. Тот следил за лесом, незаконной вырубкой. Если где мертвое дерево, больное, его рубили помощники. И поленья, или на продажу, или по заказу крестьянам моих деревень. Понятно, что им полежки шли с немалой скидкой за полцены. Также лесник на вырубке, где одни пеньки, сажал новые деревья, иногда привлекая жителей деревень. Те шли охотно, я за такую работу платил. На месте вырубки, где для лесопилки рубились деревья, скоро вырастет новый лес. Да много что было. Между прочим, то, что у меня техники порядочно в деревнях знали. Ухтомский иногда просил и использовал, по острой нужде. Обычно это трактор. Удивило, что не было просьб передать технику армии, хотя слух о ней и до Москвы дошел. От соседей узнал. Впрочем, единоразовую помощь я выдал, денежную, дворянскому собранию 2000 рублей. Помогать будут нуждающимся, в общем, на их усмотрение. И все на этом. Я не меценат и не благодетель, помог разово и хватит. Я же испробовал все, погонял по заснеженным дорогам, так что свидетелей хватало. В амбаре у себя крутил фильмы. Мультик мой иллюзионный «Даша и медведь» полюбился всем деревенским. Ну да, делал девочку, похожей на Дашу. Да так, что Наталья Сергеевна сшила той такие же одежды и платок. Девочка носилась по улочкам, вызывая улыбки у деревенских. На такую одежду мода пошла у них. Что по амбару, все же с января 15-го в нем открыли школу. Не обучали чему-то серьезному, а учили читать не по слогам, писать, считать и географии с историей. Вполне нормальная основа грамотности. Две смены. В первой дети приходили и из второй деревни, и дети управляющего постоялым двором. Вечером учились взрослые. Бесплатно же, за мой счет. Желающих хватало. Вечерами бывало, за школьным столом сидели крепкие, здоровые и бородатые мужики или дородные матроны, что огрубевшими руками пытались чертить палочки на табличках. Тетради-то особо не использовали, что подешевле. Детей Анна учила. Ей это очень нравилось. Я ей полную ставку учителя платил. А вот вечером мужчина был из немцев. До этого фельдшер вел... Но тот плохой учитель грубил, убивал все желание учиться у приходящих. Немец лучше, что тот и доказал. К лету многие уже читали, пусть и по слогам. Писать даже старались, но пока учеба идет. Так что амбар 5 дней в неделю — это школа. Днем в выходные я там работал, заканчивал, что осталось. Вечером в выходные уроки у взрослых так и шли второй сменой. Или там учились, это у детей каникулы. Да, еще на перекрестке поворота в сторону забройки я поставил постоялый двор. Трактир был, и комнаты сдавали на ночь, особенно актуально зимой в метель. Набит был, не пустовал. Нанятые работники трудились, давали доход вполне неплохой. В общем, на данный момент чисто мой доход — 1200 рублей только за этот август. Рекорд. Еще Ухтомский 10% с продажи грибов имел. Вешенки пошли, понравились. Одна теплица чисто по ним. Вот так и жил. В кузове одного грузовика сделал зимнее жилище, утеплил материалом, да тем, что на валенке шел, печку-буржуйку поставил и койку. У меня такая машина была в прошлой жизни, Мерседес грузовой. Не раз пригодился, до сих пор с теплотой вспоминаю его. Вот и тут нужен. Пару раз пригодился, когда на охоте метель заставала в пути, а так особо не требовался. Жил в поместье, на будущее подготовил. С остальной техникой также поработал. В принципе, меня считали транжирой, на чепуху деньги тратил. Опекун, золото, внимания не обращала и выполняла наши договоренности от и до, не лезла в мои дела. А потом смотрели и дивились, как я из воздуха деньги делаю, получая дополнительный и стабильный доход. Да, налоги с него плачу, и что? Вон двое из соседей тоже теплицу с грибами заимели. Я лично не против, Москва все выкупит». Да и других городков вокруг хватало, покупатели всегда будут. Что по налогам, то обычно платили дарами леса, теми, что собирали, причем в сборный пункт. И там подтверждали, налог по такому-то поместью принят и закрыт. Но я такую практику прикрыл на этот год, деньгами платил в налоговый департамент. А большая часть добытого уходила ко мне в хранилище. Или на продажу. На рынке Москвы продавали, имея с этого живую деньгу. Из добытого мне кухарка готовила разные блюда, варенье, запасы меда сделал. В общем, пополнил закрома, и дальше добытое снова будет уходить куда положено. Также моя деревня Забройки разрослась до полноценного села. 25 семей переселилось. Дома рубили им, ставили хорошие избы с полами деревянными, а не земляными, как это обычно. Причем дома я не дарил. Надумают съехать, все останется. Они арендаторы. Ведь с постройками участка давал корову на обзаведение, и те работали кто на торфоразработках, кто на лесопилке, а большинство все же на грибной ферме. Лесничий также переехал, обученного и хорошего переманил, влюбленного в лес. Церквушку поставили деревянную, поп приехал, ему с матушкой дом выделили. Сам я атеист, особо не ходил в церковь, но набожных хватало. Лавка появилась моя, Ухтомский организовал. Все есть по мелочи, даже канцелярия. Так что село было официально внесено в реестр Московской губернии с июля этого года. Сельцо небольшое, но есть. И хаты строились, люди продолжали ехать. Даже 6 немецких семей из ремесленников принял после погромов в Москве. Они русские подданные, но их громили. Дал обещание безопасности, вот те и развернули мастерские. Я помог деньгами и имел половину их дохода. Одна гончарная другой кузню строил, пока в процессе. Он посуду отливает из меди. Ну и другие специалисты. Я лично ими доволен. Доход в сентябре поднялся до 2000 в месяц. Что еще? Помните планы награждать образцовых работников? Есть такое, награждал трофеями. Тут и форма немецкая со споротыми обозначениями, что превратилась в обычную, но качественную одежду. И даже оружие. Хотя такое редкость. Обувь и одежда в основном, мелкие подарки. Так что народ меня любил. Я летал на одеяле ночами и подслушивал, точно говорю. Также создал отряд боевой из бывших солдат, коих списали по ранению. 15 их, со старшим унтер-офицером из пластунов. Воевать уже не могли, а вот так на охрану вполне. Понятно, я не мог боевую часть создать. Записал всех в помощники егеря. Оружие трофейное, карабины Маузера, пистолеты Люгер, даже ручной пулемет Матсон. Но задача охранять постоялый двор, дорогу, чтобы бандитов не завелось, деревни и производство. Причем в селе появился и полицейский, когда оно получило свой статус. Выделили из полицейского департамента. Тот был стражником. Это такое полицейское сельское звание, или должность, нижний чин, подчиняется сельскому полицейскому уряднику. У него таких в подчинении сотню бывает. Тот в курсе, что этот боевой отряд в случае нужды его подкрепление может использовать, так что в селе порядок. Он следил за этим. Для него я построил барачного вида дом. Там у барака в центре квартира с двумя комнатами для городового, где его жена и двое сыновей проживали. Потом справа помещение околотка с холодной в погребе. Вот слева у меня медпункт с фельдшером. Там 3 помещения имеется. Сам фельдшер у вдовы жил, хотя я ему дом собрался отстроить. Тот сам вдовец. Также отстроили или здание управления для старосты. Теперь у села административная должность старосты появилась. Он выборный. Тоже здание барачного типа. Тут кабинет старосты, помощника, большой зал для совещаний, склад небольшой. Рядом еще одно здание барачного типа. В нем и находилась лавка и склад самой лавки. Плюс тут же в помещении с отдельным входом и парикмахер устроился из немцев. Тот рекламу дал, плакат на постоялом дворе. Не только деревенских обслуживал, но и желающих путников, что к нам в село заворачивали. Как видите, развиваемся, что уже неплохо. Вроде все. Я вживался в этот мир, в эту жизнь. Многое для меня вновь, но ничего, втянулся. Детей успокоили, а то расшалились. В зале прибрались, вынесли столы, принесли стулья, пуфики, подушки, сидеть на полу. И я показал мультфильм, что стал известен на всю губернию. Да, «Даша и медведь». Тут мультфильм из 100 серий уже по 5-6 минут каждый. Взрослые смотрели с не меньшим интересом. Такое развлечение — большая редкость пока. Вообще, как я объяснил, что при немом кино тут в цвете и звуке? Сказал просто, нанял специалистов и нарисовали. Сделали сами русские. Это русский мультфильм. Но в это верили. Все свое родное. Многие серии я сам придумывал. В общем, просмотрели с десяток мультфильмов, и я решил схулиганить. Сообщил, что недавно закончили снимать фильм про пиратов по моему заказу. Если желают, будут первыми зрителями. Те желали. Сначала отдохнули, удобства посетили, заказали чая, у меня он хорош, не китайский, но неплох, и дальше на 2,5 часа экшн-фильма. Анастасия с мужем тоже была. Понравился всем. Даже мертвецы ходячие не казались такими страшными. И смеха было немало, и слез. Да чего только нет. Правда, мне попеняли, в фильме убийства были, а дети малые. Ничего, мамаши глаза закрывали им, и дальше смотреть. Уже вечером, когда все собирались, первые гости уезжали, всего 2 семьи ночевали у нас до утра, им далеко ехать. Я прошел в кабинет, дворецкий сопроводил, а там 2 из соседей, бывшие офицеры, уже пожилые. Изучали на стене 2 штандарта. То, что один у меня есть, полковой, было известно. Их изумило наличие 2-го, целого армейского корпуса. Вот рассказал. Мы даже сфотографировались на их фоне. Странно, в газетах было это, чего удивляться. Те тоже отбыли, а мы продолжили жить. На третий день вдруг суета. Прибыл экипаж самого губернатора. Лично, с полусотни казаков сопровождения. Это все равно, что приезд президента РФ лично к какому главе администрации обычного сельского поселения. Таких дворян, как я, вокруг тысячи. Не может быть, а это было. Приехал. Хорошо, курьер был за полчаса, едва успели хоть как-то подготовиться. Как назло, Ухтомский в Москве. Ряд вопросов решал. Из старших только Анна. Анастасия старалась поменьше тут бывать. Хорошо, я запугал ее с мужем. Проняло. Сам я 2 часа как с охоты вернулся, с егерем ходил, взял кабанчика. До темноты 2 часа. На участке у меня была коптильня. Я любил сам коптить, вот и занимался. Коптил свежее мясо, обваляв в соли. У меня свой рецепт. Всем нравится, только хвалят и даже просят дать с собой. Ну или продать. Вон дыре был, так все запасы подъели. Тоже кабана тогда взял и закоптил. Мягкое и сочное мясо. Кто же откажется? Как закуска для взрослых только так шла. Но и дети перехватывали кусок другой. А так я успел окатиться в бане, подтоплена-то, и переодеться. Мне новую одежду сшили осенне-весеннюю. Из старой уже вырос. Стоял на крыльце с нервничающей Анной. Был дворецкий за нашими спинами. Тут же чуть сбоку староста и наш полицейский. Остальные тоже собирались и глазели на кортеж, но не приближались. Кстати, отсюда видно улицу и постройки. У здания с лавкой, у входа в парикмахерскую, стояла дорогая лакированная коляска. Похоже, у нашего цирюльника, а он и по женским прическам, клиенты. Возница таращился на кортеж, но хозяева, видимо, внутри проходили процедуры. Вот так у крыльца и остановилась тяжелая карета, не автомобиль, и слуга, спрыгнув с задка, открыл дверцу, помогая покинуть салон дородному усатому мужчине лет 50 в форме служащего высокого чина. Высокопревосходительство. Кто у нас губернатор, я не знал, и Анна не знала. Кто они, кто мы? Полицейский просветил. Так что успели, хорошо курьера догадались послать, вообще бы со спущенными штанами застали. Мы дождались, когда подойдет губернатор, как же его там? Ах да, граф Муравьев. Тот поприветствовал нас, Анну облизал взглядом, а та хороша, что есть, то есть. Ну и я пригласил в дом, как и 6 офицеров. Остальные остались снаружи. Дворецкий принимал шинели, графа тоже. Пока Анна развлекала офицеров, я провел губернатора в кабинет и, устроившись за столом, а что, свое хозяйское место уступать я не подумаю, поинтересовался, какого черта тот приперся. Только вежливее. Мне интерес от власти не нужен никоим образом. Узнали о штандартах. О полковом знали, не стали трогать трофей. А вот то, что корпусные взяли, удивило, не дошло до нас. Еще фильмы чудные, нарисованные со звуком. Сегодня получили срочную телеграмму от государя. Затребовал тебя к себе, отрок. У меня много дел, нет времени по столицам разъезжать, поэтому я отклоняю просьбу государя. Твой опекун уже все подписала. Она тоже едет с мужем, ждут в Москве. Говорили мы спокойно, тот не тетёшкался, как с ребенком. В курсе, что я повзрослел раньше возраста. Списывали на трагедию в Калише. Это раньше вызывало удивление, а сейчас привыкли. Играть не хотел и, видимо, сработало, вполне серьезно ко мне относятся. Граф, что развалился в кресле, с интересом разглядывал штандарты. Потом перевел взгляд на меня. Как раз служанка зашла с подносом и подала тому фарфоровую чашку с чаем. На тарелке воздушное безе. Это я научил повара их делать. На постоялом дворе подают как новинку от Глазовых. Десерт. Пользуется постоянной популярностью. «Ваше высокопревосходительство, вы же опытный политик. Как мне остаться дома и не ехать? Посоветуйте». «Боюсь, тут придется ехать. А ты что, Терентий, не хочешь на государя посмотреть?» «Он же не обезьянка в цирке, не хочу. У меня дел запланировано много, отложить не могу. Вон сегодня ходил на охоту, кабана взял». «Коптил. Я хорошо это делаю. А тут вы приехали. Слуге поручил, боюсь, как бы не испортил». Однако, как я не отбивался, пришлось собираться. Приехали конкретно за мной сам губернатор, не поручил какому помощнику или доверенному лицу. Тот велел кинопроектор взять и штандарты. Мысленно матерясь, как сапожник, я направился собираться, но оказалось, уже все готово. Анна отдала приказ. Кинопроектор, что стоял в кабинете, упаковали в дорожный ящик и на улицу. А вот через час с момента приезда незваного гостя мы покатили в город. Те дворяне, что у Карла парикмахера были, как мы укатили, к моему дому подъехали. Некоторые дворяне и спутников, бывало, у нас ночевали, если брезговали на постоялом дворе. Анна осталась, встретит. А перед отъездом я отдал нужные приказы. Все работает отлажено, люди знают, что делать. Ухтомский проследит. Надеюсь, не встречу тут развалины при возвращении. А так мы катили без особого общения. Губернатор устало дремал, я тоже развалился на диванчике, покрытом красной материей, и подремывал. Или делал вид. Правда, размышлять мне это не мешало. Анастасии надо на вид поставить. Согласие она дала. А меня спросила? В задницу эту столицу, мне и в поместье хорошо. А то, что меня ждала засада, это точно. Штандарты ладно, хотя и их я отдавать не собираюсь. Трофеи мои и память. Я о фильмах. У меня их постараются отобрать или там купить. До 100%. Ладно, отобрали и выслали домой, сделано. Но без меня работать и крутить нормальные фильмы тот не будет. В пленках фильмы с Чаплином. Вот пусть их и смотрят. Начнутся вопросы, а как так? Вот этого мне и не нужно, не хочу. Да и быть киномехаником при императорском дворе мне вообще нафиг не надо. Я кручу фильмы и мультики своим, для души этого достаточно. Левый дядька, которого я презираю, о Николае II говорю, тут даже рядом не стоял с моими интересами. Пока я ничего не планирую по этому поводу. Выход он всегда найдется. В крайнем случае свалю, сбросив личность Терентия Глазова, где-нибудь устроюсь, сменив облик. Но мне очень нравилось быть помещиком, и я ловил от этого кайф. Богател я, богатели мои крестьяне. Это факт. По-видимому, губернатора серьезно подпекло. Уставшие коняшки довезли нас до железнодорожной станции. Их сменили на полпути, но гнали к Москве, так что запалили. А тут на путях уже стоял вагон губернаторский. И ждала чета Бобровых, Анастасия и ее муж. Им выделили место в вагоне-купе. Вот и меня туда, в соседнее купе. А спешили, потому что попутный поезд отходил на столицу. Вагон к нему подцепили, и мы двинули. Губернатор с нами. Я же сердитым шепотом выговаривал Анастасии. А та не понимала, как можно отказать в просьбе государю. Я вполне мог объяснить, как, даже без мата. Ладно, срывать злость на девушке не стал, та сама жертва. Но сказал, чтобы больше такая хрень без моего ведома не происходила. На любые просьбы ответ один. Мол, сначала нужно спросить у опекаемого. А то за меня тут согласиями разбрасывается. Совсем страх потеряла. Впрочем, после ужина вагон покачивался, нас к санитарному эшелону присоединили, раненых вез. Я у себя в купе размышлял, пока готовился отойти ко сну, слуга помогал. Идея мне интересная пришла, может, и удастся соскочить. Покажу государю, и кто там еще захочет, и фильм про пиратов Карибского моря, и мультики, а ночью пожар. Ах, пленка сгорела, ах, она в одном экземпляре, копии нет. Ах, со слезами на глазах еду домой. Как вам идея? По мне так самое то. Кинопроектор я сам модернизировал силовой ковкой. Динамики есть куда подключать, так что звук идет. В остальном соскочу. Так что засыпал я даже с довольной улыбкой. А чего печалиться? За чужой счет прокачусь по стране, отдохну. Везде надо свои плюсы искать. Более того, хорошее настроение держалось довольно долго. Мы прибыли в Питер. Даже не сходили, нас прицепили к другому поезду и повезли в Гатчину. Почему-то там находились император и его семья. Уже к вечеру нас расселили. Комнаты выделили. Сразу не представили, видимо, тот занят. Ящик с кинопроектором куда-то забрали. Это плохо. Он под присмотром должен быть. Ужин разносили по комнатам. В мою спальню кашу гречневой на молоке и в соседнюю, к Анастасии с мужем, им глазунью с тостами. Дискриминация по возрастному признаку. Я тоже яишки хочу. Кашу к себе на свободную тарелку. Нечего хорошим блюдом раскидываться. Ну вот, не было у меня на него настроения, и яичницы из своих запасов поел. У меня-то с колбасой было. Думал дальше отбой спать, а с утра ознакомиться. Но нет, едва поел, как пришли. Не гвардейцы, двое слуг. Так что меня с опекуншей, муж ее зачем-то еще был, сопроводили к государю. Тот в отдельном кабинете сидел. Встал из-за стола, вышел навстречу, с интересом нас разглядывая. После того, как прислуга нас представила друг другу. Не знаю, как назвать. Камердинер. В общем, глашатай познакомил. Я последним поздоровался по старшинству тут. Государь начал знакомиться именно со мной. Бобровы истуканами застыли, кажется, дышали через раз. Интересовало того все. Как отец погиб, как выбирались из города, штандарт добыли. О немецком полковнике тот в курсе. Как потом генерала убили и второй штандарт добыли. Тут Анастасия с мужем тоже не без интереса слушали, не все знали. Сумку принесли из моей комнаты, там два свертка. Расстелили стяги, изучили все их с интересом. Возвращать не стали. Остались в кабинете императора, но и не сказали, что отберут. Так что надежда еще была. Прошли мы в кинозал. Во дворце он свой был. Там местный киномеханик пытался собрать мой аппарат. «Доверь технику дикарю, все разломает», — рассердился я, увидев, что тот сделал. Для начала поставил киноаппарат кверху ногами, потом пытался понять, что за провода и динамики. Какого хрена он вообще полез? Это его аппарат? Сломает чужую собственность, кто платить будет? Эти вопросы я и задал Николаю, что присутствовал, не обращая внимания на механика. Николай даже извинился за своего работника, мол, такого больше не повторится. Ну-ну. Отогнав идиота от стола, запретив ему вообще подходить к моему имуществу, собрал нормальный аппарат. Кстати, механик внимательно смотрел, явно запоминая, что я делаю. Дальше выключили свет, да, тут электрическое освещение было, и проверили, как аппарат работает. Включил Дашу и Медведь. Судя по ошеломлению на лице механика, и это не шок от мульта, хотя для новичков это бывает шокирующе, тот знал, что запленка в кофрах, видать, мельком просмотрел. Вот гад. Надо будет ему несчастный случай устроить. Посмотрев мульт, мы покинули зал. Черт, механик остался. Точно влезет туда, куда не просят. Нас же троих отвели в другой зал, вроде большой гостиной, и познакомились с частью императорской семьи и приближенных лиц, что тут были. Человек 20. Некоторые подходили чуть позже. Детей, что странно, не было. Подростки только. После этого Николай и предложил посмотреть столь нашумевшие красочные нарисованные фильмы. Тут я спросил о фильме с пиратами. Оказалось, не слышали, слух не дошел. И тут же проголосовали за него. Ладно, так что все собрались в зале, и я включил просмотр. Но поменяв пленку предварительно, достав новую из сумки, где запас пленки был, фильм вызвал восхищение, близкое к шоковому. Такая четкость, графика и проработанность актеров, трюки. Сюжет увлек от начала и до конца. Однако я сказал, что есть новый длительный мультфильм, его еще никто не видел. Назывался «Шрек о великане», и все проголосовали посмотреть, дочери Николая и жена тоже. Тут и его матушка была, и некоторые великие князья. Мультфильм смотрели все. С их стороны было интересно представлять себя рыцарями или принцессой, но хохотали искренне, особенно над говорящим ослом. Механик-гад за спиной стоял и смотрел, что я делаю, хотя тоже фильмами был увлечен. Отвлекал. Впрочем, я не в претензии. Нашел, на кого будущий пожар свалить, где кинопроектор сгорит и пленки. Было уже поздно, когда закончили с просмотром. Так что люди стали расходиться. Многие подходили, благодарили. Двое так подарки сунули. Один золотой перстень с бриллиантом из великих князей, вроде как, может, и ошибаюсь. Второй была матушка Николая. Потрепала ладонью по макушке, подарила редкую золотую монету. Тут она, видимо, на уровне ордена. Хранят всю жизнь и показывают только надежным знакомым. Хвастаясь, понятно. Аппарат накрыли чехлом, и слуга сопроводил меня в спальню, где я вскоре вырубился. Только и умылся перед этим. С дороги бы неплохо и ванную принять. Хм. А может, сразу аппарат не жечь? Тут, похоже, и заработать на подарках можно. Кстати, сумку с пленками с собой прихватил. Из аппарата тоже. Утром после завтрака, а завтракали за большим столом, в этот раз с семьей Николая, не в своих спальнях, как было до этого с ужином, так что тут и дети появились, были и моего возраста, и новые лица. Видать, тоже на кинопросмотр прибыли. Разошлись слухи. А быстро они. Что нам тут делать? Зачем мы вообще нужны? Когда домой отправят, об этом и намека не было. Так что до вечера я крутил фильмы. И «Пираты» были, и «Шрек», и «Даша и Медведь». Все серии до вечера успел прокрутить, детвора в восторге была. Опекун моя с мужем где-то пропадали, даже пару дней не было, а я целую неделю за киномеханика был. Уже поднадоело все. А тут раз, захожу в кинозал, аппарат разобран, и местный механик рядом со смущенным видом стоит. Меня слуга позвал, я завтракал, и попросил прийти с ним, привел сюда. «Ты что сделал, варвар?» С возмущением, глядя на остатки аппарата, пробормотал я в шоке. На самом деле был очень доволен. Вот и причина свалить. Поверьте, аппарат теперь не работает, я гарантирую. А так как он может работать только в моих руках, то это стопроцентное попадание. «Может, вы можете починить?» — спросил тот. «У меня даже язык отнялся от наглости того. Он меня вообще за кого принимает?» «Как? Я разбираюсь. Мне сказали, разберете, работать не будет, плата какая-то откажет. Такого аппарата больше нет, единственный экземпляр». И, повернувшись к слуге, спросил. «А вы какого черта меня сюда привели? Государь слово дал, что с кинопроектором ничего не случится. А это что? Похоже, работники дворца плевать на его обещания хотели. Как хотите, что хотите, делаете, но чтобы тот работал, я все сказал». Развернувшись и кипя как чайник, я направился обратно. Дорогу знал, сам дошел. Дальше больше. Ждал, чем это все закончится. Шум шагов за дверью, даже возмущенные крики редко доносились, но были. За мной ближе к обеду пришли. Николай сильно смущен был, извинялся, но сказал, что аппарат у хана собрать собрали, но не работает от слова совсем. Спрашивал, откуда тот. Ответил почти честно. Из Берлина, трофей. Одного ученого творения. Тот просил извинить его и настаивал о чем угодно в качестве возмещения просить. Я попросил отправить домой, мол, домой хочу. Тут хорошо, а дома лучше. А вот муж Анастасии вдруг попросил его сделать моим опекуном, мол, супруга не справляется, просит снять с нее обязательства, на что та неуверенно кивнула. «Не понял. У нас договор, пусть и устный. Это что такое?» В общем, Николай согласился. Он попросил меня остаться, поговорить хотел. А чета Бобровых покидала кабинет. На выходе муж Анастасии запнулся о ковер и ударился виском о край двери. Ее как раз слуга открыл, попридержав. Труп — гарантия. Телекинез — наше все. Сам себе смертный приговор подписал, а я не собирался медлить или ждать. Понятно, тут ни о каком разговоре и речи не шло. Меня обратно в комнату, и поднялась суета. Гость погиб, врач суетился. В общем, проблема вышла. Молодую вдову тоже куда-то увели, безутешную. Может, кто и найдется, утешит. Я вообще не понимаю, как она с мужем своим сошлась. Тот за богатыми дамочками охотился, а как-то на нее вышел. На что рассчитывал? Может, наняли его, чтобы через опекуна на меня выйти? А кто? Черт, поторопился я. Надо было с ним поговорить, узнать, почему тот с таким маниакальным упорством на плаху торопился. Может, Анастасия знает? Выясню. В моей комнате новый поворот. Я не нашел сумки с пленками. Удивился, спросил у пробегающего мимо слуги, мол, кто взял. Дальше гвардейцы набежали, потом два жандарма опросили меня, остальных, кто имел доступ. Похоже, кража произошла. То, что я вынес, даже не обсуждалось. Я эту сумку сам поднять не мог. Тяжелая, слуги носили. Да и куда бы я ее дел? Обыск шел по всему замку, мою комнату первое смотрели. К вечеру уже было ясно. Во дворце произошла кража. Уф, вроде соскочил, что не может не радовать. Надеюсь, побыстрее домой. А тут задержка. С Анастасией жандармы начали работать, и довольно плотно. Я не выдержал. Под иллюзией одного из великих князей зашел в комнату, что использовали как допросную, и послушал, о чем говорят. Сам у себя в спальне сидел. А услышанное сильно удивило. Даже сам несколько вопросов задал, получив ответы и покивав, поторопился покинуть комнату. Время использования иллюзии к концу подходило. Оказалось, при опросе Анастасии жандармы смогли выйти на след другого преступления, и сейчас этот клубок разматывали. Та с немалым облегчением выкладывала все, что знала. Облегчила душу. Если проще, то суть вот в чем. Анастасию как-то наемный возничий привез не туда, куда нужно, а в страшный дом на окраине, где беднота жила. Там ее схватили, завели в комнату и долго запугивали. И действенно, при ней убили девушку, по виду бродяжка тех же лет, что и сестра Анна, сказав, что так же и с сестрой поступят, и потребовали выполнять все, что они скажут. Жениться на Боброве — сделано. Дать ему возможность влезать в дела опекаемого — сделано. В общем, запугали ее, шагу ступить в сторону не могла. Муж, замужество было настоящим по всем правилам, следил за каждым ее шагом. То, как навестил его Савелий, дружками Боброва было упущено, не успели отреагировать. Это все, что узнал. Блин, мне-то почему не сообщила? Я бы косой смерти прошелся. Видимо, не верила, что смогу. Бедняга, что я еще могу сказать? Неизвестным спутал карты вызов к государю. Бобров присутствовал, чтобы сгладить все и постараться все вернуть обратно. По мнению Анастасии, попытка смены опекуна — это его инициатива. Вот теперь точно все. Вот это все жуть как заинтересовало жандармов. Образовали следственную группу именно по этому направлению, по прямому приказу государя, и готовились выехать в Москву. «Как вам новости?» «Да я сам охренел. и заинтересовало, кто это работал. Но ноги я вроде никому не отдавил, старался жить тихо, если только... Да, германцы могли, и претензий набралось ко мне целый ворох. Жандармы, кстати, тоже к этому выводу пришли, что через меня хотят на банду душегубов выйти, которую я так разрекламировал в газетах. И в том, что в Берлине тоже они поработали, германцы уверены на все 100. А след их действий характерный. Только душегубы, убивая, сворачивали шеи, как и было у Калиша, или со свидетелями и теми, кто мешал в столице Германии. Об этом жандармы знали из других источников. Я вот не в курсе, что они к таким догадкам пришли, хотя старался, чтобы так и было. Как раз для того, чтобы на душегубов все исписали. А после Анастасии жандармы стали со мной общаться. Да, интересовали их душегубы.